Глава 11. Через пару часов на пути попался почти свободный придорожный отель. Всего с десятком немертвых внутри, что бродили кругами по заведению, тщетно пытаясь найти выход на улицу. Стандартное для трассы заведение с залом шашлычной, платными туалетами и тремя этажами для постояльцев все еще освещалось качающимися люстрами и время от времени противно хлопало несколькими открытыми окнами. Так, вижу, что электричество все еще в этом здании есть, а значит, надо бы заглянуть и проверить интернет и радио. Все-таки я не средневековый гонец, нестись своими ножками. Если можно просто связаться, то я так и сделаю. Первым делом, естественно, прошелся по зданию, зачищая его от зомби. Телекинез, который я вначале пытался использовать, кстати, показал свою полную несостоятельность. Управляемая им системная бита не могла нанести с одного удара достаточные повреждения для того, чтобы смять голову мертвеца и окончательно его упокоить. Использовать же несистемные вещи было пустой тратой опыта. Возможно, все изменится, когда я подниму силу воздействия или как минимум найду металл, проводящий магию, и сделаю себе из него какие-нибудь колы или лезвия, достаточно твердые и острые для нанесения критичных повреждений. Но пока заклинание «пушка» было вне конкуренции, гарантированно убивая мертвеца и отбрасывая соседних, ежели таковые были рядом. Конечно, немного громковато и для скрытого воздействия не подойдет, но оно пока и не требовалось. Оф. 20 минут, которые ушли у меня на зачистку здания, опять выпили все силы из старого тела. Хорошо, хоть трофеи выпали нужные. Конечно, ничего даже редкого там не было, но кольца на интеллект уже позволят собрать себе новый посох. А это серьезная прибавка к магической атаке. Опустившись за один из свободных столиков, притянул себе телекинезом бутылку минералки из холодильника и пару банок детского питания. Конечно, с большим удовольствием я бы пожарил себе шашлык или люля-кебаб, которые так аппетитно лежали в морозильных ларях. Но желудок уже давно отказался переваривать подобные вещи. Интересно, а когда я вновь смогу себе такое позволить? Надо бы прикинуть. Все одно во время еды делать особо нечего, а жевать мне надо как корове по 10 минут. Итак, мы имеем 89 лет. Ну, для ровного счета пусть будет 90, черт с ним, тут все равно пара месяцев осталось. Организм будет выведен на оптимальную ступень, а это, я так понимаю, лет 25 через 5 месяцев. Грубо говоря, 65 лет за 150 дней. Получаем год за 2,5 дня, ну, если округлить, конечно. Прошло 4 дня. Да мне уже не 89, а 87 поди. Можно сказать, совсем пацан без усы, усмехнулся я. Ну да ладно, вернемся к нашим дедам. Ну, в смысле, ко мне. Здоровье, ну, если по-серьезному, меня подводить стало примерно в 60 с гаком. Вывод — нечего о молодости, океане энергии и сил даже думать, пока пердун старый плюнул, крякнул, и подъем легче в ближайшее время не станет. А характеристики тела я принципиально поднимать пока не буду, ибо до 10, я думаю, организм и сам их поднимет, когда откатится на пик развития. Так что лучше пусть поднимает их с 3 единиц, чем, допустим, с 7, если я вложусь в них сейчас. Ну да ладно, посидели, пора бы и поискать компьютер, дабы проверить новости. Надеюсь, хотя бы внутренний интернет еще функционирует. Компьютер с интернет-соединением нашелся достаточно быстро, правда, не в самом здании, а в невзрачном домике рядом, где, видимо, хозяин вел бухгалтерию. Ну-с, посмотрим, что у нас там происходит. Происходил, конечно, форменный хаос. Все немногочисленные доступные форумы были завалены просьбами о помощи, видеозаписями бесконечных убийств как немертвыми, так и слетевшими с катушек живыми. Притом последние часто делали это гораздо более жестоким образом. Всего несколько дней понадобилось городу, дабы показать свою звериную сущность и начать пожирать самого себя. Редкие сообщения от сбившихся в кучу людей, что могли помочь, перемежевались еще большим количеством сообщений об обмане и ловушках, которые одни живые устраивали другим под видом помощи. Единственным островком спокойствия, на удивление, среди всего этого выступал сайт администрации, к которому вели многочисленные ссылки с форумов. Он предлагал всем желающим эвакуацию детей до 3 лет из близлежащих районов и размещение их на охраняемой территории центрального бомбоубежища. Вместе с детьми туда допускались матери и опекуны женского пола. Приложенные видеоотчеты свидетельствовали о спасении более чем 300 малышей. Ну и как вишенка на торте, на каждой странице сайта было объявление, не особо примечательное, кстати, объявление, которое обычный пользователь наверняка принял бы за шутливый баннер. «Многоуважаемый высший жрец, просим вас незамедлительно связаться с представителем текущей власти в городе. Для связи вы можете авторизоваться на сайте, используя в качестве логина и пароля название секты. В случае отказа мы будем каждый час пополнять наш запас, коварно растраченный вами за счет поступающего к нам материала». «Вот же черти!» — от злости я опять заговорил вслух. «Нет ни малейшего сомнения, что речь идет о душах, что я отпустил в своем мире. А брать их будут из детей и баб, которых сейчас упорно собирают. Хер с вами, давайте пообщаемся. Так, логин, ждущие бога, пароль тоже. Ожидание соединения, видеосвязь установлена. Ну, посмотрим, чего вы мне там сказать хотите, уроды». «Доброго дня вам, простите, не знаю вашего имени», — уверенно начал лощеный молодой человек, что появился передо мной в окошке видеочата, уверенно куда-то идя и, видимо, держа телефон перед собой. «Пошел нахер!» — прервал я его, старательно запоминая внешность этого черноволосого пижона с зализанной прической и тонкими усиками. «Капитуляцию решил подписать. Не выйдет, так что сразу стреляйся, когда я до вас доберусь. Так легко не отделаетесь». «Грубо», — поджав губы, процедил он сквозь сжатые зубы, но пару раз глубоко вздохнув, продолжил с прежней улыбкой. «Однако меня предупреждали, что разговор этот будет не из легких, а потому выдали с собой банку вазелина». Опять не дал я ему договорить, старательно пытаясь вызвать гнев для сбора дополнительной информации в зависимости от его реакции. «Знаю я ваши порядки, давай уже к делу, меня вазелином и пидорскими усиками не соблазнить, я баб люблю». «У вас бабы есть? Это такие вот как ты, только изначально с промежностью родились, и им не пришлось к папе по ночам бегать». «Смешно», — вдруг улыбнулся он, хотя до этой секунды багровел с каждым произнесенным мной словом. «А знаете что? Я ведь тоже умею шутить, и притом весьма недурственно, не хуже, чем ваш немецкий». «Это, если вы не поняли, был комплимент. Так вот, если вы посмотрите внимательно, то на заднем фоне сейчас появляются детские кроватки». «И много, сученыш!» — настала моя очередь говорить через сжатые зубы, когда я увидел нескончаемые ряды детских колыбелей в большой белоснежной комнате, в которую, видимо, он и направился сразу после моего звонка. Как будто только и ждал. Или так оно и было? «Ну, что же вы замолчали?» — улыбнулся он. «Куда подевали весь свой боевой задор и хамство? Желаете еще что-то сказать обо мне или уже думаете об извинениях?» «Думаю, как тебя на твоих усиках вешать буду», — осадил я его, пытаясь успокоить внутренний мир, который переворачивался каждый раз, когда я переводил взгляд с одного детского личика на другое. «Давай к делу, или я кладу трубку. Это заложники, жертва. Чего хочешь, сука?» «Ну, первым делом я бы хотел представиться. Меня зовут брат Роберт. В конце концов, в отличие от вас, я имею самоуважение и соблюдаю культуру в общении». Самодовольно пригладил он волосы, видимо, специально делая паузу в монологе, чтобы убедиться, что я перестал его перебивать и порадоваться своей победе. «Мы и наш орден великодушно решили сделать вам предложение перемирия, и даже ради этого организовали условия для наших переговоров в крупнейших городах нашей страны, дабы они состоялись как можно быстрее. Как вы можете видеть, мы собрали и спасли многие сотни жизней ваших соотечественников. В данный момент все они находятся в безопасности и добром здравии. Наше предложение следующее. Вы добровольно покидаете состав нашего ордена, передав звание верховного жреца многоуважаемому капеллану Максимилиану. Мы же, в свою очередь, не только передаем вам это помещение с живыми и здоровыми детьми их матерями, но и покидаем этот город. Более того, если вы к тому моменту, когда мы возьмем власть в стране, сможете навести тут порядок и не будете мешать нашему плану, мы признаем вашу власть над данным регионом. В конце концов, что нам тут делить? Это не наша планета. В какой-то мере мы тут все соотечественники и должны помогать друг другу. Ну, что скажете? «А мужики их где?» — нахмурившись, спросил я, уже предполагая ответ, но не решаясь пока принять решение и затягивая время. «Или я их охранять должен?» «Ну что вы!» — опять нацепил он на лицо свою самодовольную улыбку. «Хотя некоторые из нас и предполагают, что вы будете тратить время на этих бесполезных существ, ведь все взрослые особи мужского пола были пущены нами на опыт и увеличение инвентаря, но я уверен, вы сможете найти им не менее достойное применение. Вот вы, к примеру, знаете, что детская душа идет по курсу 1:1 при ритуалах. Тут можно, как у вас говорят, очень нехило разгуляться. Опыт, увеличение инвентаря, приманки для немертвых, обряды и ритуалы. Вы можете стать по-настоящему сильны и величественны, если правильно распорядитесь этим ресурсом. Возможно, со временем даже сможете войти в орден младшим послушником. Все-таки вы тоже с нашей высшей планеты, и в отличие от этих аборигенов, вас вполне можно стерпеть. Ну, ваше решение? Какие гарантии? Уточнил я, поняв, что данный бой остался за ними. Убить столько детей с матерями я не смогу. А вы и этого не знаете? Рассмеялся он, играя погремушкой с одним из детей. «Вы довольно самонадеянно последовали за нами, не ведая таких нюансов. Храбро, не могу не признать. Храбро, но глупо. Системный договор. Есть такая опция в вашем интерфейсе управления системой. Если заключать договор через нее, то нарушить договор невозможно. Сама система возьмет под управление ваше тело и выполнит обещанное, после чего казнит. Клятва преступника. Да вы можете и сами прочитать, если зайдете, пожелав вызвать справку по данному вопросу. Надо только четко сформулировать вопрос, и система тут же предоставит всю информацию. Черт с ним, решившись, махнул я рукой. Добавляй к договору пункт об отсутствии ловушек, еды и воды им оставьте на неделю. Раньше я просто не успею приехать, и считай, договорились. Хотя нет, дверь, пожалуй, им снаружи заблокируйте. Бабы чего после родов только не творят. Психанет какая и ломанется на улицу, как кобыла в бешенстве, а меня потом вместо детей там будут только маленькие зомби ждать. «А вы не так глупы, как выглядите», — кивнул Роберт, откладывая игрушку в сторону и небрежным движением поднимая младенца за ногу. «Сейчас я наберу текст договора в соответствующем поле системного интерфейса, после чего он тут же появится перед вашими глазами. Вы подтверждаете, что выходите из ордена, передав свое звание Максимилиану. Я покидаю город, предварительно оставив тут всю еду, которая в данный момент есть у меня и моих людей. Как растянут, так и растянут, за это не поручусь. Дверь снаружи я заблокирую, но, возможно, их кто-то откроет. Тут тоже моей вины не будет, так что поторопитесь. Все просто, все довольны. Ну, кроме вот этого малыша, который будет вам уроком, что не стоит хамить тем, кто стоит выше вас». Хлоп! Чавкающий звук удара головой ребенка о стол бьет по мозгам, как светошумовая граната. «Ты смотри, какая живучая малявка!» С наигранным удивлением Роберт помотал перед камерой, агонизирующим ребенком. «Хороший был бы раб. Жаль, что из-за тебя придется его убить. Но, надеюсь, в будущем ты не повторишь своих ошибок». Хлоп! Повторный удар, и окровавленное тельце летит в сторону, а довольный садист вытирает руки шелковым платочком, предусмотрительно носимым в нагрудном кармане. «Высылай договор, подпишу прямо сейчас», — взглянул я ему в глаза. «Но ты же понимаешь, что я тебя все равно найду, даже если не смогу отслеживать вас по интерфейсу управления сектой». «Обязательно!» — отразил он мой взгляд. «Более того, я, может быть, и сам тебя найду, но сейчас у нас большие планы и совершенно нет времени на паразитов и игры с ними. Так что вот тебе мой личный совет. Беги, убей тут всех и беги, что есть мочи, на какую-нибудь отсталую планету, потом будет поздно. «Ну, а если не хватит духу, то сиди и не рыпайся. Я завалю тебя с ног до головы детскими трупами, если ты хоть на секунду допустишь в свою тупую голову мысль высунуть отсюда свой нос и начать нам мешать. Разберусь как-нибудь», — закрыл я тему. «Повторяю, высылай договор и сваливай. Если увижу тебя в городе, планы ваши будут свершаться без тебя, ибо пойдешь на опыт и увеличение инвентаря. Души у таких, как ты, один хер нет, так что в обрядах и ритуалах ты бесполезен. Что-то мне подсказывает, что если я приговорю тебя, обязуясь не мешать остальным, твою тушку мне простят, это будет выгодно, а для таких, как вы, это в приоритете». «Вот ведь суки!» — разнес я стену заклинанием пушка после того, как получил и подписал договор. «Ведь знали, чем меня тормознуть. Нет бы предложили сдаться, я бы тогда послал их с чистой совестью, невзирая на любые их действия. Ну вот так. Когда по факту я не отступаю и не обещаю их отпустить. Пройти мимо умирающих детей я не смог. Да и кто бы смог. Ладно, эмоции в сторону. Что мне делать с сотнями младенцев и недавними роженицами, у которых и так после родов психика, как правило, не в порядке? А тут еще такой форменный апокалипсис происходит. Да еще и мужей у них поубивали скоты. Целое бомбоубежище криков, скандалов, истерик и грудничков. Так, мне срочно нужны руки. Притом желательно мужские, те, что закосы их смогут оттащить друг от друга, когда они отношения начнут выяснять. Да и вообще, пусть там себе новых мужиков подыскивают, все заняты чем-то будут. А где их взять? Этот урод вроде по сотовому разговаривал, значит, тут еще должна быть мобильная связь. Ну-ка, проверим. Да, действительно, сеть есть. Теперь надо найти того, кто мало того, что подпишется на этот ад, так еще, чтоб я ему доверял. К кому обратиться? Военные? Нет у меня там знакомых и уже давно. Полиция? Есть парочка знакомых, но и есть подозрение, что это не самый лучший контингент. МЧС? Тут, конечно, и контактов побольше, тех мужиков, что с сыном работали, и люди там подобрее, что ли, чем в органах. Неплохая идея, почесал я голову. Однако обращаться вот так наугад я, конечно, не собираюсь, ибо сегодня человек может быть рубаха-парень, а завтра, случись что страшное, так последняя гнида не поступит так, как он. Проходил я уже в своей жизни через такое. Надо первым делом посмотреть, что они сейчас делают и как ведут себя, благо мне обещали, что на некоторое время еды бабам оставят. Хотя безоговорочно доверять системному договору я тоже не буду. Пожалуй, перед тем, как вести туда людей, надо бы проверить все. Кто его знает, может, там заминировано все или еще что-то в этом роде.